Глава 18. Двое на кухне. Белкин вышел из жарко натопленного дома во двор покурить. Он подошел к беседке, сел на скамейку и принялся ковыряться в рваных карманах. Едва он поднес пламя зажигалки к сигарете, как хлопнула дверь дома, и на крыльце появился Земцов. «Тоже запарился», — подумал Белкин. Он хотел позвать его, чтобы потрепаться с ним о жизни, но тут Земцов сослепу налетел на кургу, который шел навстречу с дымящимся самоваром в руках, и едва не сбил его с ног. «Прошу прощения, такая темень!» — буркнул Земцов. «Ничего-ничего!» — поспешил откреститься от своих претензий хозяин. «Я вас случайно не ошпарил?» «Нет, я даже не коснулся самовара». «Что это они топчутся друг перед другом и озираются, как собутыльники на Красной площади?» — подумал Белкин. Он свистнул и махнул Земцову рукой, но тот сделал вид, что не заметил одноклассника в темноте. «А гордый какой стал! Не подступишься!» «Очень, кстати, я вас встретил», — сказал Земцов курге. «Скажите, пожалуйста, а туалет только на улице?» «Увы», — развел руками курга. «Ничего страшного, в этом есть свои плюсы». «С каким-то скрытым смыслом», — сказал Земцов. «И еще вопрос. На ночь дом запирается изнутри? То есть я хочу спросить, кто его будет запирать? Мы или вы?» «Я ночью в служебном помещении», — скомканно ответил курга и добавил. «Так что запирайтесь сами, когда сочтете нужным». «Это очень важно», — серьезным голосом подытожил Земцов. «Наши женщины напуганы слухами о медведе-убийце, который шатается где-то в этих лесах. Слухи, как всегда, несколько преувеличены», — заметил курга. «Я не замечал поблизости медвежьих следов». Земцов развел руками и вздохнул. «Увы, мы обязаны предпринять все меры предосторожности, потому как ни пистолетов, ни ножей у нас нет. Вся надежда только на крепкие двери и на вас». «Ну, насчет ножей он, конечно, врет», — подумал Белкин. Курга, по-видимому, не ожидал столь высокой ответственности, возложенной на него, и неуверенно кивнул головой, словно хотел сказать «благодарю вас». Переступая с ноги на ногу, он произнес: «Пойду, самовар остывает». «Да-да», — охотно позволил Земцов, «а я, с вашего позволения, посмотрю на звезды». Они разошлись. Белкин снова свистнул, но на этот раз тихо и не столь звонко. Земцов обернулся. Курга, прежде чем скрыться за углом дома, тоже обернулся. Оба, как два дурака, тотчас попытались сделать вид, что вовсе не оборачивались, а просто разминали шейные позвонки. Земцову нужно было помещение со светом и надежной дверью. Одну руку он держал в кармане и ощупывал лежащий там бумажный сверток. Он обнаружил его недавно, минут 20 назад. После третьего тоста за школьную дружбу Земцову захотелось курить, и он стал искать в карманах куртки зажигалку. Вытаскивать сверток при всех не стал, накинул куртку на плечи и незаметно вышел. Перед тем, как зайти на кухню, он еще раз обернулся и посмотрел по сторонам. Полная луна поднималась над лесом, и чистокол отбрасывал на фиолетовый снег черные тени. Над кронами деревьев возвышалась горная гряда с исполинскими цирками, кулуарами и ледниками. Казалось, она сама источает холодный призрачный свет. Вдруг Земцов уловил едва различимый звук. Было похоже, что за чистоколом, где-то рядом со снегоходом, кто-то ходит. Вот совершенно отчетливо скрипнул снег. Затем едва заметно качнулись створки ворот. Земцов перестал дышать. Он медленно просунул руку под куртку и коснулся рукоятки пистолета. Замерев, он стоял так минуту или две, не сводя взгляда с ворот. За домом скрипнула дверь, и этот звук показался Земцову пронзительным, отчего его нервы напряглись, как тетива. Он бесшумно прыгнул к стене дома, в плотную тень, и так, ставший невидимым, опустился на корточки. Он услышал торопливые шаги и частое дыхание. На тропе появился курга. Хозяин поминутно оглядывался. Приблизившись к тому месту, где несколько секунд назад стоял Земцов, курга остановился и прислушался, глядя на ворота. Земцов отчетливо видел его лицо, освещенное лунным светом, и потому бледная до синевы. В этот момент створки ворот снова качнулись. Кто-то снова попытался их открыть. Заметив это, Курга вдруг кинулся к кухне. Он забежал внутрь и захлопнул за собой дверь. Вспыхнул свет. Едва Земцов подошел ближе и спрятался за кирпичной трубой, Курга пулей вылетел из кухни и, увязая в глубоком снегу, побежал к воротам. Приблизившись к ним, он растворился в тени. Земцов перестал его видеть. Несколько мгновений стояла полная тишина. Затем ворота тихо скрипнули, и до Земцова донесся слабый шепот. Курга с кем-то разговаривал. По интонации было похоже, что он убеждал, о чем-то просил и уговаривал. Вскоре опять все стихло. Земцов увидел, что Курга возвращается. Он шел по своим следам и уже не торопился. Нагибаясь, он зачерпывал снег и растирал его в ладонях. Снова нагибался и снова растирал. Когда он скрылся за дверями кухни, Земцов мысленно сосчитал до 30 и зашел за ним следом. Это была профессиональная привычка — выждать недолгую паузу, чтобы человек расслабился и почувствовал себя в безопасности, а затем ворваться, не войти, а именно ворваться, громко, шумно, решительно. Так Земцов десятки раз врывался на плечах наркокурьеров в притоны, в квартиры, где проходили сходки воров, в подпольные публичные дома, в кабинеты директоров универсамов, в подвалы и общежития. И он прекрасно знал магическую силу своего стремительного наступления, от которого расширялись зрачки преступников, и они начинали делать бессмысленные и суетливые движения, пытаясь спрятать вещественные доказательства, от которого истошно визжали голые девицы, торопливо начинали оправдываться мелкие воришки и сутенеры, привычно становились лицом к стене бывалые бандиты. И сейчас он вошел на кухню так, как привык это делать на службе. Курга с безумными от страха глазами отшатнулся к разделочному столу и, парализованный, замер, лишь его руки продолжали лихорадочно комкать грязное полотенце. «В чем дело?» — рявкнул Земцов, ровным счетом ничего не понимая, но делая вид, что ему все хорошо известно, и теперь он требует от Курги объяснений. «Как?» — пролепетал Курга. «В каком смысле?» «Что ты делал у ворот? Что ты со мной в прятки играешь?» «Ничего», — пожал плечами Курга и вымученно улыбнулся. «Мне показалось». «Что тебе показалось? Только не надо врать! Не надо!» Земцов продолжал приближаться. Широкоплечий, высокий, весом в 120 килограммов, он внушал хозяину ужас. Земцов знал. Шок, вызванный его появлением, очень силен, но быстро проходит, и потому Курге нельзя было давать опомниться. «Мне показалось...» «В чем у вас руки? Они выпачканы в крови!» «Нет-нет, вам показалось!» — срывающимся голосом выкрикнул Курга. Земцов вырвал из его рук полотенце, расправил его и поднес к свету. На нем отчетливо виднелись пятна крови. «Что это значит?» «Я не понимаю, отчего вы так завелись?» — начал все более осмысленно оправдываться Курга. «Почему на твоих руках кровь?» «Какая кровь?» «Да нет же, руки чистые!» — заверил Курга и показал Земцову розовые от снега ладони с одной и с другой стороны, как это делают малыши в детских садах. «А полотенце могло быть выпачкано. Тут туристы часто разделывают мясо на шашлыки и баранину на барбекю потрошат». Земцов понял, что козырей у него нет, и ходить больше нечем. Это нередко случалось на задержании, когда не удавалось взять человека с поличным и найти улики. Но Земцов никогда не давал задний ход. Многозначительно улыбаясь, он пускал в лицо жертве сигаретный дым и обещал, что все равно, ублюдок, расколешься. Затем отходил в сторону, уступая место подчиненным ему операм. Молодые крепкие ребята ударами в живот и по голове валили жертву на пол, надевали наручники и отправляли в ИВС – изолятор временного содержания. Не было случая, чтобы прогнозы Земцова не сбывались. Проходили сутки или двое, и задержанный подписывал чистосердечное признание. Но Земцов не мог ни ударить Кургу, ни надеть на него наручники. Он лишь скрипнул зубами и на всякий случай отошел к двери. «Не перегнуть бы палку!» — подумал он. «А то совсем запугаю его, и, глядишь, он раньше времени в штаны наложит. Достаточно для профилактики, чтобы не забывался». «Мне показалось», — забормотал Курга, — «что кто-то бродит около снегохода. Хотя это маловероятно. Снегоходы пока в угонах не числятся, и все же не хотелось бы спровоцировать первый случай». Он пытался шутить. Земцов стоял к нему спиной и грел руки над раскаленной плитой. «Все не так просто, как мне казалось. Этот замухрышка не так откровенен со мной, как бы мне этого хотелось. Что-то он от меня скрывает. Он боялся ошибиться в главном. Боялся, что Курга откажется от задуманного или же выкинет такой финт, какой Земцов не может даже предположить. Этот худой, с изможденным лицом человечишка возраста от 25 до 45 был нужен ему лишь как провокатор, как охотничий пес, гонящий волчицу на засаду. Земцов чувствовал близость развязки. Он верил в то, что волчица уже заглотила приманку, наследила, выдала себя. Сахар просили принести, бормотал Курга, постепенно приходя в себя после шока, вызванного появлением Земцова. Он все больше смелел, все увереннее оправдывал свое появление на кухне, но Земцов его уже не слышал и не видел. Опустив руку в карман, он сжимал упругий конверт и ждал, когда Курга выйдет. «Ладно, вали отсюда», — примирительно произнес он. «Но смотри у меня, не вздумай шалить!» И погрозил хозяину пальцем.